Глава 14. Грита не обманула. Библиотека и впрямь впечатляла, хоть и уступала размерами сокровищницы ледяного лога. К тому же в императорском хранилище знаний имелись книги на любой, даже самый притязательный вкус. В то время как в библиотеке Салейма понравилось бы копаться только любителям магии и фанатам истории древних, от которой меня уже, если честно, тошнило. Я в свое время основательно замусорила себе мозги легендами об адальфивских богах. Вот только эти знания так и не помогли вовремя отыскать дорогу на землю. Что с того, что знаю про Мельвизейн, Шарлаховое сердце и прочие связанные с Темной Королевой, а также ее прихвостнями бесполезности? Мне здесь не с кем вести светские беседы и не перед кем хвастаться знаниями. Грита продолжала тараторить, показывая то на пожелтевшие свитки, то на основательно истрепавшиеся корешки книг. Вот трактат, который был написан еще прадедом господина. А гляньте-ка сюда, Эсселин, этот свиток древнее самых первых тальданов. Нет, не трогайте его. Да что ж вы делаете, того и гляди рассыплется. Эту коллекцию книг господин привез из заморских странствий. Вы знали, что его светлость много путешествует? Ах, он такой начитанный, такой умный, такой обаятельный. Любая сочтет за честь выйти за него замуж. Возможно, будь мадам раньше Бука по сдержанней, и я бы позабыла о звуковой галлюцинации, вызванной якобы гуляющими по замку сквозняками. Но вот внезапный прилив бодрости и красноречия наводил на нехорошие подозрения. Отчего меня пытаются отвлечь? Почему Грита так переволновалась? К тому же за свои прожитые четверть века я ни разу не слышала, чтобы сквозняки стонали. Может, в подвале или куда там ведет эта не дающая мне теперь покоя лестница, держит какую-нибудь провинившуюся служанку? Ужас! В курсе ли Адельмар? Или здесь всем заправляет эта дама, у которой вдруг началось словесное недержание? Как уже успела заметить, Грита была не просто прислужницей Талвринов. Служанки не ведут себя в хозяйском замке так, будто каждая комната, в которую входят, их безраздельная собственность. Экскурсия прервалась внезапно, когда Дуэнья, снова удержав меня за руку, попросила, а на самом деле повелела, поворачивать обратно и нетерпящим возражений тоном добавила: «В хозяйских покоях вам делать нечего, Эсселин». «Кстати, о хозяевах. И часто их светлости наведываются в Салейм?» «Почти никогда». «Да». После слов служанки следовало бы облегченно выдохнуть и расслабиться. Не будет с большой долей вероятности щекотливой и страшно неловкой встречи со старшими талвринами. Вот только я не чувствовала себя расслабленной, и пока шла за компаньонкой коридорами замка, напряженно озиралась и прислушивалась к каждому звуку. За время, что ушло на знакомство с Салеймом, мне повстречалась всего одна девушка, тоже служанка, но только явно пониже рангом. Увидев это робкое юное создание, Грита так грозно на нее рыкнула, то даже я невольно поежилась. Велев не прохлаждаться, а бежать на кухню, помогать с обедом, командирша продолжила конвоировать меня обратно в спальню, а девушка бесшумной тенью скользнула на лестницу. Эта русоволосая тихоня, не отнимавшая взгляда от пола, напомнила мне о Мабле. Она там с Лианом тоже, небось, с ума от тревоги сходит. Может, получится передать им весточку, чтобы хоть немного успокоить. Надо будет спросить у Адельмара. Талврин вернулся домой ближе к вечеру. Я видела, как в раскрашенном закатом небе мелькнула темная точка, постепенно превращаясь в запряженную вороными красавцами фальвами карету. Наверное, только с неба сюда и можно добраться. Сердце тревожно ёкнуло, но я тут же велела ему перестать дергаться. «Ты, а не беглянка, а не пленница. И Адельмар ничем не заслужил твоих подозрений. Он хорошо к тебе относится, сохраняет дистанцию, вот еще и Дуэнью приставил. Так что не будь такой неблагодарной». Спускаясь в столовую, мысленно отчитывала и убеждала саму себя. Там меня ждало приветствие, выразившееся в улыбке и поцелуе, доставшемся самым кончиком пальцев, а также в долгом взгляде, под которым сколько ни пыталась, так и не сумела расслабиться. «А Грита где?» Огляделась я в поисках блюстительницы нравов. «Занята делами», – зазвучал глубокий, ласкающий слух голос хозяина замка. Таким можно запросто загипнотизировать, ввести в транс. По крайней мере, я замерла перед Талврином, как наивный кролик перед удавым гурманом. С трудом сумела прервать зрительный контакт и услышала вкрадчивое: «Но если желаете, можем ее позвать. Не уверена, что отсутствие либо же присутствие вашей служанки как-то спасет мою фьярину репутацию. Как это ни прискорбно, там уже нечего спасать». «Я сегодня был в столице», — устраиваясь за столом, проговорил Адельмар. «И?» — вся внутренне напряглась. «Меня ищут?» «Пока все тихо и спокойно». Удивительно, но Гархельд не поднял тревогу. И снова, вместо того, чтобы выдохнуть облегченно, я почувствовала, как в груди что-то болезненно ноет. Не поднял тревогу. Думала, Скальда весь мир с ног на голову перевернет. Почувствует хоть что-то, когда меня потеряет. А он? Никакая он не ледышка, а самое настоящее ледышище. Может, и не ищет меня вовсе. Сидит в замке, упиваясь обидой, и поминает незлым тихим словом свою несостоявшуюся рабыню. Или Герхельду и его шайке советников-интриганов удалось скрыть от придворных исчезновения Ари. Хоть в последнее мало верилось. От подданных его ледосердечия что-то скрыть невозможно, и весь хрустальный город уже должно было лихорадить. «Познакомились с замком?» – прервал ход моих мыслей Талврин. «Познакомилась и с замком, и с историей вашей прародительницы Аванейр. Жаль, что ее постигла такая незавидная участь». Ею расплатились как вещью за спасение чужой жизни. «Адальфивы правят драконы. Они – сила в нашем мире, власть. А власть, как известно, портит, развращает, отравляет сердце и разум. Огненные, ледяные. Для них алианы и простые люди – разменная монета, источник удовольствий, слуги, а порой и рабы. Вы так не любите тальденов?» «Я считаю, что им позволено слишком многое», — горько усмехнулся Адельмар. «Но ведь вы сами из драконьего рода. Ваши предки...» «Мои предки были драконами», — резко перебил меня маг и также резко добавил. «Я? Нет. Я лишен честолюбия, которым страдает ваш муж и многие ему подобные». Со словами Талврина было сложно поспорить. Хоть меня немного задело и покоробило то, с какой желчью в голосе он упомянул о моем драконе. «Так, стоп, стоп, стоп. Что я недавно говорила? Никаких больше мыслей о Герхельде. Хватит бередить себе сердце. Если вы не передумали, мне бы хотелось приступить к испытаниям уже завтра». «Не передумала». Сделала небольшой глоток и почувствовала, как хмель ударяет в голову. Благоразумно отставила кубок и, не испытывая больше голода, отложила столовые приборы. «Адельмар, скажите, есть ли какой-нибудь способ предупредить близких мне людей, что все в порядке?» Мужчина нахмурился, покачал головой. «Если ваши близкие находятся в ледяном логе, то это слишком рискованно». «Значит, способа нет?» – разочарованно вздохнула. Опустила голову, снова ощущая на себе пронизывающий взгляд мага, от которого, от взгляда, хотелось не то вспыхнуть лучиной, не то хорошенько почесаться. Следовало рассказать Талврину, как и собиралась, о своих интересных взаимоотношениях с мужниной магией. Но вместо этого с губ неожиданно сорвалось. «Я бы хотела еще раз осмотреть библиотеку, если вы не против». «Все мои книги, ну или почти все, в вашем распоряжении, Аня», великодушно проговорил улыбчивый хозяин замка и протянул мне руку, предлагая подняться. «Пойдемте, провожу вас. Вы, наверное, еще плохо ориентируетесь в хитросплетениях наших коридоров». «Пока только выучила дорогу в столовую и обратно». Обменявшись улыбками и короткими взглядами, по крайней мере, у меня долго в глаза Талврину смотреть не получалось, мы отправились наверх. «На некоторых книгах стоят охранные печати», зажигая магические светильники на стенах, проговорил мужчина. Заточенное в сферы пламя бликами вспыхивало на бархате портьер, вырисовывало на полу наши тени, сражалось тьмою в дальних углах зала, но было не в силах с нею справиться. «Это значит, вы не сможете их прочесть. Да и такие книги вам будут неинтересны. Описание обрядов, заклинания заинтересуют только магов. А вот что-нибудь из старинных баллад и легенд, уверен, поможет скрасить вечер». Направляясь к стеллажу, Адельмар обошел меня, дотронувшись до моей руки. Задел случайно, лишь на мгновение соприкоснувшись со мной пальцами. А я вздрогнула, будто от электрического разряда. Натянула рукава до самых кончиков ногтей, скрывая не только дрожь, холодом пробежавшую по всему телу, но и лунным мерцанием, отпечатавшееся на запястьях узор браслетов. «Начните вот с этой», — пролистав тяжелый талмуд, маг подал мне его со словами. «В ней описана история любви дракона к обычной девушке, которую он, вопреки всем законам Адальфивы, сделал своей женой». «Фантастика или реальность?» «Реальность, как ни странно», — усмехнулся Талврин и предложил проводить меня вместе с книгой в спальню. «Можно я здесь почитаю?» Я сунула палец между страницами, чтобы потом не искать романтическую сказку со счастливым концом. Последнего катастрофически не хватало в моей жизни, так хоть прочту о хэппи-энде на страницах книги. И покосилась на приставленное к камину кресло. В библиотеках особая атмосфера, способствующая погружению в чтение. Предвосхищая вопрос Адельмара, с улыбкой добавила. «Обещаю не теряться и благополучно возвратиться в спальню, когда устану». «Как пожелаете, ваша лучезарность?» Талбрин приложился к моей руке. Вот не может обойтись без лобызаний. И ушел, напоследок напомнив, что вся букинистическая коллекция в моем распоряжении, кроме рукописей, на которых велись, поблескивая зеленью, магические метки. Скинув туфли, я забралась ногами в кресло и приступила к чтению. История действительно оказалась легкой, пронизанной искренними, светлыми чувствами и нежностью дракона к своей избраннице. Нежностью, которой в наших с Лединым отношениях так недоставало Скальде. А еще эта чудесная сказка быстро закончилась. Я бегло просмотрела следующую, но, не заинтересовавшись описаниями кровавой битвы с перевоплощенными, закрыла книгу. Оглядела пустынный зал, протянула к огню руки. Тепло лизнуло холодные ладони, а потом я решительно поднялась. И, сунув талмуд под мышку, направилась к выходу. К лестнице, по ступеням вниз, вниз, вниз. Под звуки все быстрее колотящегося в груди сердца, под аккомпанемент дыхания, громкого и неровного, которому сопутствовали почти неразличимые в тишине шаги. Такие же тихие, как и неразборчивый плач, и стоны, звучавшие в сгущавшейся тьме. Чем ниже я спускалась, тем отчетливее они раздавались, отражаясь от протравленных сыростью стен, поднимаясь к каменным сводам замка. Мертвой хваткой, вцепившись в перила, я преодолевала ступень за ступенью, на ощупь, не видя дальше собственного носа, вообще ничего не видя и задыхаясь от влажного спертого воздуха. Еще одна ступень, за ней другая, почти добралась, запнулась, сильнее сжав на перилах одеревеневшие пальцы, остановленная ударившим в спину светом, быстрыми шагами и требовательным восклицанием. «Аня, что вы здесь делаете?» На негнущихся ногах обернулась к Адельмару. «Я обманула вас», — пролепетала спустя мгновение, под испытывающим взглядом мага, показавшаяся вечностью. Попыталась выдавить из себя улыбку, вот только не уверена, что у меня это получилось. Думала, запомнила дорогу, но, кажется, потерялась. Сама не понимаю, как здесь оказалось? В замке так темно. Объяснение так себе, на троечку, но все же лучше, чем никакого. «Я вас провожу». В голосе мага звенела сталь. Так звучат клинки, ударяющиеся друг о друга, способные запросто проткнуть сердце. В ту ночь, тщетно пытаясь забыться сном, я твердо для себя решила, что не стану рассказывать Адельмару о своих скрытых талантах. И не успокоюсь, пока не выясню, кто, черт возьми, стонет и плачет во тьме этого странного замка. «Я могу осмотреть покой ее лучезарности?» «Следуйте за мной», — кивнул Скальда и повернул обратно к замку. С приходом сумерек светлая громада теряла свой ледяной блеск, становясь еще более холодной и мрачной. Резкие очертания балконов и башен смывало тьмою, постепенно сгущавшейся, наползавшей на древнюю цитадель. Эрл Махред шел не спеша, даже не пытаясь приноровиться к широкому шагу дракона, а порой и вовсе забывая, что кроме него и ледяных ари в императорских садах есть кто-то еще. Медленно маг поводил из стороны в сторону руками, сосредоточенно всматривался в видение, воспоминания, воскресавшие от плавных движений его узловатых пальцев. Белесыми тенями образы прошлого парили в воздухе, постепенно превращаясь в бесформенные сгустки тумана, таявшие в вечернем полумраке. «Слишком хорошо маскируется», слишком умен», — вполголоса бормотал маг. И каждая такая фраза пронзала сердце Скальды осколками боли, ярости, отчаяния. К досаде ледяного дар изгнанника — возрождать канувшие в прошлые события, уничтожая взамен что-то живое, им ничем не помог. Чтобы подпитаться силой, магу пришлось лишить жизни не одно животное, но все эти жертвы оказались напрасны. Они так и не узнали, кто забрал Аню или с кем она убежала. Лишь на мгновение среди воссозданных магом видений мелькнул образ мужчины с размытым, как будто намеренно стертым лицом. В тот самый момент Ледяной понял, что даже не станет разбираться. Найдет и разорвет ублюдка на части. А если тот хоть пальцем ее коснется, казнь затянется надолго. Неимоверным усилием удалось спрятать в глубинах сознания страшные картины, которые нет-нет, да и вставали перед глазами. Уже 2 дня Алианы не было рядом. Уже 2 дня он сходил с ума от беспокойства за свою Ари. А появление изгнанника только подхлестнуло, усилило эти страхи, но не дало результатов, на которые так надеялся Скальде. «Говорите, моя жена была под внушением?» Слова прорвались наружу вместе с глухим, почти что звериным рыком. «Вы сами видели выражение лица вашей Ари. Ее лучезарность как будто спала», — оглядываясь по сторонам, присматриваясь и даже к чему-то принюхиваясь, ответил маг. Он то и дело пригибался к земле, пальцами дотрагиваясь до обломанных ветвей зачарованного кустарника, с помощью ледяных цветов которого маги не переставали искать бесценную пропажу своего императора. Скальда мрачно усмехнулся. Видел это громко сказано. Образ иномерянки поблек, даже толком не успев сформироваться. За ним он и последовал в парк вместе с Эрлом Махритом, за призрачной Алианой, растаявшей у него на глазах, исчезнувшей, как в прошлый раз. Скальда видел, маг выжимает себя до предела. Морщины на худом осунувшемся лице изгнанника превратились в глубокие борозды. Под глазами залегли тени, тонкие губы дрожали, а на лбу, несмотря на прохладу, выступила испарина. Но, тем не менее, мужчина продолжал снова и снова обращаться к своему дару, бросал по сторонам цепкие внимательные взгляды, как будто смотрел сквозь людей, сквозь вековой камень стен, стремясь понять, кто и зачем увел из замка Алиану. Редкие придворные, попадавшиеся на глаза Тальдену и его спутнику, замирали, отступали в сторону, а потом провожали необычного гостя негромкими перешептываниями. Об Эроле Махрите ходила дурная слава. Никто не знал, откуда маг получил эту странную, пугающую способность возрождать к жизни с помощью убийства. И сколько раз его руки обогрелись кровью. Кровью животных, а может и людей. «Чувствуете это?» У двери, ведущей в комнаты покойной императрицы Эноры, изгнанник остановился. Замер, как будто взявшая след ищейка. Шумно втянул носом воздух и поморщился. «Чувствую, что?» — напряженно переспросил Тальден, последние минуты боровшийся с желанием хорошенько встряхнуть дохляка мага, чтобы не полз за ним тенью, ленивой черепахой, а действовал быстрее. И перестал бормотать, говорить загадками, чтобы он, Скальде, мог, наконец, вырваться из плена этого места и отправиться на поиски иномерянки, не терять время понапрасну. «Этот запах! Я уловил его еще в парке. Гнилостный, кисло-сладкий, тошнотворный, как сама смерть. А уж я-то не понаслышке знаю, какой у нее запах». Скальде не чувствовал ничего, кроме цветочного аромата духов Ани. Этот аромат дурманил, сводил с ума в ночах свадьбы. Так пахла нежная кожа Алианы. Она вся, и он собирал этот запах с желанного тела губами, впитывал его в себя вместе со стонами-всхлипами удовольствия своей Ари. Из ярких, но отдававших горечью воспоминаний, Ледяного вырвало восклицание изгнанника. «Вот здесь! Здесь сила этого человека ощущается еще острее!» Эрл Махрит первым ворвался в спальню, внимательно огляделся, пожирая укрытую саваном тьмы комнату жадным взглядом. Дыша тяжело, полной грудью, ведомый ощущаемым им одним запахом, рванулся к камину, чтобы опуститься на колени и погрузить в залу дрожащие руки. «Здесь что-то сожгли, что-то напитанное его чарами. Я помню этот запах. Помню. Помните?» — севшим от волнения голосом переспросил Скальде и нетерпеливо потребовал. «И если так, то должны знать похитителя. Эрл Махрит, мне нужно имя». Мак облизнул пересохшие, растрескавшиеся на холоде губы. «Несколько месяцев назад в Рассветном Королевстве погибли двое – Тальден и Алиана. Им было лет по 15, еще совсем дети. Оба стали жертвами кровавого обряда. Родители девушки наняли меня, чтобы по следам из прошлого отыскать убийцу». Мужчина замолчал на несколько секунд, а потом тускло, безжизненно продолжил. «Преступника я так и не нашел, а вот запах его запомнил». Наступившее после этих слов молчание нарушил глухой голос Тальдена. «Сможете восстановить то, что здесь сожгли?» «Буду пытаться, но потребуется время». Эрл Махред поднялся с колен и добавил, видя, как каменеет лицо Гархельда. А за этой маской паника схлестывается с ненавистью к похитителю. «Время и новые жертвы».